Иван такого подхода не принимал категорически. Да, сам он считал, что специалист не должен работать бесплатно, но торговаться в таких условиях, обрисованная картина получалась по-настоящему страшной. Пройдут даже не годы, месяцы, и зараза распространится по всему миру. Неужели они этого не понимают? Федоров сидел мрачный, что-то про себя прикидывал, и молчал. Лудильщиков завертел головой в надежде найти поддержку, и увидел. Через три места от него сидел длинноволосый седой мужчина, который лишь в начале дебатов сказал пару фраз, а потом сидел молча и лишь все больше и больше хмурился. И вот этот целитель решительно поднялся со своего места и направился к кафедре, с которой загрохотал басом на весь зал. «Господа и далеко не все уважаемые мной коллеги, я слушал вас очень внимательно и понял, что вам явно не хватает благородства и простого человеческого милосердия. Или вы их где-то растеряли, пока поднимались на вершины своих пьедесталов. Как я вижу, вам не хватает или понимания всей опасности текущей ситуации, или внутренней мотивации для активной борьбы с нависшей над нами угрозой». «Это кто?» – тихо шепнул Федорову Иван. «А это, друг мой, сам Фредерик Штраус, легендарная личность, высший целитель. За глаза его называют чумным доктором. Именно он остановил несколько эпидемий, вспыхнувших в Европе на последнее время», – так же тихо ответил Илья Федорович. «И если он не справился с текущей проблемой, то ситуация с новой болезнью действительно архитяжелая». А меж тем мужчина достал из-за пазухи несколько ампул, в которых плескалась мутная жидкость. «Тут у меня концентрированный экстракт, который я смог выделить из ткани нескольких зараженных, прошедших самую радикальную трансформацию. И скажу я вам, от человека в них уже не так много и осталось. У этого состава интересное свойство», — мужчина потряс пробирки, — «он вызывает сразу активную стадию болезни, и в форме куда более острой, чем в обычном случае. Конечно, если приложить усилия, тем же высшим исцелением ее можно сдержать. Возможно, только вам могла прийти в голову идея притащить эту дрянь на наше собрание», — взвизгнул возмущенный голос из задних рядов. «Ага, идея притащить сюда свое оборудование и учеников. Я уже 2 месяца работаю над этой демонической заразой, и отчетливо вижу, что в одиночку не успеваю найти решение до того, как ситуация станет катастрофична. Я вел исследования на собственные средства, не прося ни у кого ни пфеннига. Я надеялся, что тут найду единомышленников, которые помогут мне спасти мир от страшной угрозы, но встретил торгашей, позабывших клятву Гиппократа. И знаете, что?» — Штраус зло усмехнулся. «Сдается мне, вам просто не хватает мотивации для такой ответственной работы. Ну что же, вот ее я и решил вам предоставить». С этими словами чумный доктор стиснул зажатые в руке склянки. Жалобно звякнуло, разбившись, стекло. А маг, скостовав какое-то заклинание ветра, в одно мгновение распространил туманом пролившуюся жидкость по всему помещению. «Господа, у нас с вами всего пара дней, пока инфекция не начнет действовать. Ну и месяца 2-3, пока она не адаптируется к накладываемому большинством из вас стандартному высшему исцелению, и его эффективность не начнет падать». Помещение заполнило множество вспышек святой и целительской магии, направленной на выжигание заразы. Но было уже поздно. Иван бродил по домену и жаловался кукушатам на жизнь. И было отчего. После фантастической диверсии чумного доктора всех эвакуировали на небольшой остров, где уже несколько месяцев действовала медицинская лаборатория Ватикана по исследованию демонической чумы. Условия для работы там предусматривались, а вот условия для комфортного проживания 200 взрослых людей были весьма сомнительны. Иван со вздохом взглянул на демонит. «Как же, дождешься от этих сочувствия?» И отправился кормить и осматривать тучку. Все было в порядке, котята должны были появиться со дня на день. В эту секунду в домене материализовался дубль с корзинкой. Иван заглянул внутрь. Золотистый щенок с белыми бровками смотрел на хозяина в ответ, смешно склонив головку. «Подарок для Наташи». Лудильщиков передал дублю запечатанный конверт. «Вот видишь, все получилось, всего несколько слов без подписи». Поручение двойнику было следующее: появиться в отеле «Абруццы», найти Джузеппе Маскати, передать ему письмо и корзину. Пусть завтра доставит все во дворец княгини Гримальди от графа Лудильщикова. Свои обещания, по возможности, Иван выполнять старался. Дубль исчез, а наш герой устроился поудобнее и, покладисто почесывая тучку за ушком, задумался обо всем, что произошло, и о том, что из этого следует. Удивительно, как не рухнули стены от многоголосого вопля, который взорвался после диверсии Фредерика Штрауса. Возмущению не было предела, но, как с удивлением обнаружил Лудильщиков, истинному виновнику катастрофы предъявлять претензии никто не решился. Доставалось несчастным устроителям, не обеспечившим удовлетворительного уровня безопасности. Иван к своим ощущениям прислушался. Он так давно не болел по-человечески, что ощущение, когда инфекция начинает путешествовать по организму, вызвали у него воспоминания просто ностальгические. Лудильщиков привычно нашел в зале Федорова, тот спокойно что-то объяснял двум перепуганным девушкам. Я думал, что после такой выходки его на месте растерзают. Штрауса, да не в жизнь. Оказалось, что репутация у чумного доктора была та еще. Прозвище у него не только из-за его многолетней борьбы с различными болезнями. Подкласс «Покоритель болезней» позволял ему манипулировать различными хворями на уровне невероятно высоком, и не только в вопросе исцеления. Как боевая единица он сравним с всадником апокалипсиса и способен мгновенно распространять и насылать болезни, которые еще и прогрессировать начинают, если того захочет маг прямо на глазах. Т.Е. он может утром войти в многолюдный город, а вечером выйти с гигантского погоста, на который не каждый некромант осмелится сунуться. Ибо все там будет пропитано мириадами болезней, что будут буквально витать в воздухе, хотя изначально, с точки зрения их распространения, вроде как и не должны этого делать, и поэтому все вокруг него тихо радуются, что такой человек посвятил жизнь уничтожению болезней, а не войне, например, или политическим играм. И решение задачи по исцелению, я имею в виду, полное исцеление, присутствующих без Штрауса вряд ли осуществимо, хотя, Иван, кое-какие мысли по этому поводу у меня имеются. Федоров возвысил голос и обратился к присутствующим. Господа, обстоятельства требуют от нас принятия мер решительных и безотлагательных. Герр Штраус, вы самый опытный из нас в вопросах взаимодействия с этой инфекцией. Каковы будут ваши рекомендации? Штраус сидел на стуле и неторопливо стягивал ботинки. Обычно, как мне удалось выяснить, активная форма заболевания передается через кровь. Но есть разновидности более изобретательные, они могут проникать и через кожные покровы, и караулить будущих жертв, укрываясь в затененных местах. В нашем случае этими местами будут служить мебель, эти великолепные портьеры и гобелены, элементы лепнины на стенах и потолке. Штраус ехидно обвел взглядом собравшихся. А также, господа, ваша одежда, обувь и волосы. Господи, спаси и помилуй, всхлипнула хорошенькая подавальщица, медленно сползая по стене и не спуская глаз с чумного доктора, который в этот момент поднимался на ноги абсолютно, абсолютно голый. А вы, господа и дамы, чего ждете? В первую очередь нам всем надо пройти через очистительный огонь. Процедура не слишком приятная, но на данном этапе вполне терпимая для лиц вашей квалификации. Только вот роскошные шевелюры, Штраус тряхнул своей гривой, придется заново отращивать. Ну, для целителей, это вообще не проблема. А вот всю одежду и мебель, кроме обработки очистительным огнем, необходимо попросту сжечь. Пока еще седовласый, целитель задумчиво посмотрел на ватиканского коллегу. Когда сможете провести ритуал? Предупреждение чумного доктора решили не игнорировать. Даже больше, опасаясь, что этот злобный старикашка мог случайно о чем-то запамятовать, народ перестраховаться решил, а потому все из себя такие статусные мужи, а также дамы, спешно скидывали с себя всю одежду и в кучу, предназначенную для сожжения, бросали. Потом проходили через очистительный огонь. Больнее всего он давался обслуживающему персоналу, с целительством не связанному и свои телесные процессы контролировать необученному. Но все обошлось. И вот через 2 часа зал наполнился толпой нагих и совершенно безволосых людей. И все-таки, если выбирать, то я предпочту одетых женщин с волосами на голове, чем лысых и голых, подал голос Федоров, с интересом оценивая жавшихся в уголке девушек из обслуживающего персонала. Им уже спешно выдавали принесенные откуда-то полотенца, чтоб те могли укутаться. Кто о чем, а Федоров о бабах, пардон, о дамах, пронеслось в голове у Ивана. А в целом врачебная практика сильно приглушает стеснение от наготы. Разве что раздавалось ворчание при ощупывании своих блестящих в свете светильников макушек. Очищающий огонь напрочь стер любую растительность, и собравшиеся уже с улыбками рассматривали безбровые, безусые и т.п. физиономии соседей. Тот же Федоров, казалось, стал еще более скульптуристым и внушительным, словно от излишних мелочей избавился. Дамы глаз с него не сводили и даже в такой ситуации нет-нет да взаимными оценивающими выстрелами порой обменивались. Иван на такое лишь глаза закатил. В помещение заглянул очередной служитель Ватикана. «Господа целители, пройдемте, пожалуйста, в соседний зал. Вам приготовили новые одеяния. Мда, мы прям теперь как монахи какие», — оценил Иван новое облачение, простую коричневую сутану, явно не первый год хранившуюся где-то на складе. «Угу», — кивнул Федоров. «И судя по внешнему виду, мы готовимся к самой странной оргии в моей жизни». А потом всех попросили выйти во внутренний двор, где обнаружились спешно собранная причальная мачта и висящий над ней гигантский дирижабль. «Однако, поддувает», — крякнул Лудильщиков, карабкаясь по лестнице. Эвакуация проходила вполне организованно. Мужчины помогали дамам на борт подняться, от тревожных мыслей отвлечь старались и обещали скорейшую помощь в исцелении. Иван стоял у борта и наблюдал, как внизу разгоралось пламя. Дабы перестраховаться и не допустить создания очага заражения, церковники решили действовать самым решительным образом. И пока большой транспортный дирижабль поднимался в воздух, особняк, в котором они заседали, уже полыхал нестерпимо ярким белым огнем. «А стоило ли так радикально решать вопрос?» – спросил наш герой у стоящего рядом церковника. «Для надежности. Магов земли и различных магических архитекторов и строителей в Италии более, чем достаточно. У нас скорее проблема с тем, что не можем обеспечить всех работой. Это целители, наперечет. Если бы ситуация того требовала, мы бы не дрогнув весь квартал огню придали. Потом, процесс восстановления обеспечил бы работой на сколько сотен специалистов». Поймав Ванин ошарашенный взгляд, церковник успокоительно замахал руками. «Конечно, людей бы вывезли. Уровень 23. Очки опыта до следующего уровня. 5000-981-6553-600. Класс – легендарный. Конструктор заклинаний. Вторичный класс 1. Целитель. Вторичный класс 2. Химеролог. Основные характеристики. Сила 59. Ловкость 71. Выносливость 150. Интеллект 123. Дух 110. Дополнительные характеристики. Удача 32. Восприятие 20. Харизма 16. Меткость 22. Скрытность 15. Интуиция 11. Музыкальный слух 9. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 25350. 25350. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт 3 или 4 уровня из расширенного списка. 4. Выносливая либидо. Сила магии. Скорость набора опыта 16. Вы достигли просветления. Глава 12. Мамма миа, Санта Мадонна. Иван с удивлением взглянул на пожилую итальянку. Та с нескрываемым ужасом разглядывала их компанию, выгружавшуюся на каменный двор замкового комплекса. Да, они все лысые. Да, они все в одинаковых хламидах неопределенно рыжего цвета. Да, почти все не обладают навыками спуска по веревочной лестнице при сильном ветре. Но разве это повод пялиться на них, истошно причитать и креститься? Сама бы попробовала. Тут над головами уже достигших твердой почвы раздался отчаянный вопль. Взметнувшийся вверх взгляд успел засечь на высоте 5 метров мсье Маришеля, как вы поняли, представителя Нормандии, трепыхавшегося по ветру мокрым половиком. Худой как щепка французский целитель еще пытался одной рукой цепляться за лестничную перекладину, но безуспешно. Конечно же, их страховали, однако и на старуху, как говорится. Ваня стремительно вскинул руку, помогая себе сотворить точный локальный вход в портал, и выход, из которого неряшливой кучей рухнул несчастный доходяга. Иван только головой покачал. Таланты талантами, но элементарную силу в мышцах иметь все-таки надо. Впрочем, дальнейшая выгрузка прошла без эксцессов. Их дирижабль плыл около получаса, может, чуть больше. Они успели пролететь над вечным городом и его предместьями, какое-то время двигались над морем, пока впереди не замаячил небольшой остров с одиноким то ли замком, то ли монастырем. Это место раньше было побережьем, но после случившейся катастрофы тут осталась лишь небольшая вереница островов, пояснил служитель. Ватикан выкупил часть, очистил от черной магии и переоборудовал под свои нужды. Например, этот замок, а внизу уже отчетливо виднелось древнее строение, оборудовали под лабораторию. Как раз для таких случаев. Мужчина замолк, подбирая слова. Когда результаты или объекты исследования слишком опасны, чтобы содержать их непосредственно в городе, и вы не подумайте, Это снаружи выглядит как средневековая развалина. Внутри все по последнему слову магической техники оснащено. И вот Лудильщиков неторопливо обследовал комплекс. Ну, что можно сказать, неплохо, но места все-таки маловато. Почти 60 целителей и иных приглашенных специалистов. Плюс обслуживающий персонал, все, кто был на мероприятии, теперь перешли в разряд пациентов и требовали изоляции. Итого свыше 200. И всем надо где-то жить. Целителям необходимо обеспечить лаборатории, смотровые комнаты, операционные, карантинные зоны и ритуальные залы. Было очевидно, что гостей здесь ждали, но явно не рассчитывали на такой наплыв посетителей. Иван подсчитал, что планировалось прибытие максимум 20 метров. Ну, пусть с ассистентами. Собственно, подобная мысль была озвучена в несколько голосов за трапезой, на что представитель Ватикана тут же сообщил, что магическая строительная бригада прибудет на остров уже завтра и обеспечит все необходимые помещения для жизни и работы. Ну а пока гостям придется разместиться в апартаментах по двое-четверо. Чтобы не терять время зря, предлагалось подробнее ознакомиться с имеющимся по демонической чуме материалами. Иван оглянулся на сосредоточенно двигающих челюстями коллег. Вот сейчас они начнут ворчать и качать права, требовать привилегий согласно табели о рангах. Но светило медицинской мысли молчали, а после обеда сразу сосредоточились на работе. Одни ринулись штудировать предоставленные материалы, другие изучали имеющееся оборудование, третьи сосредоточились на самодиагностике, стремясь прочувствовать мельчайшие изменения в своем самочувствии. Иван же за это вечер успел побывать в стане вторых, облазив все помещения, которые, как выяснилось, уходили на 3 яруса под землю, а также изучив местное оборудование, а потом и первых. Все-таки глупо делать двойную работу, и Ваня сначала решился сосредоточиться на том, что по актуальной для всех сейчас теме уже успели накопать. После первичной разведки целители снова собрались в главной зале, по совместительству служившей сейчас и столовой. «Господа», — поднял руку представитель Ватикана, — «хочу обратить ваше внимание, что в вашем распоряжении самая современная телефонная станция и телеграф, а также воздушный курьерский транспорт. Мне бы хотелось иметь возможность не быть прикованным к этой скале». Слова Фредерика Штрауса вызвали недовольный ропот. «А по чьей милости, позвольте уточнить, все мы оказались на этой скале узниками». Это выступил многострадальный француз, руку он демонстративно на косынке подвесил, хотя вывих от падения исцелил сразу же. «Вот поэтому я предлагаю всем присутствующим осуществить процедуру определения уровня заразности. Я в первую очередь ее разработал, когда занялся известной проблемой. Идите за мной, сеньоры, мои ассистенты уже подготовили оборудование. Заразных не оказалось, то есть они все могли передавать инфекцию, если бы накинулись на соседей с когтями и укусами. Как я и сообщил ранее, до активной фазы, если совсем ничего не предпринимать, у нас с вами есть пара дней. Потом будем глушить свои агрессивные проявления самоконтролем, высшим исцелением и прочими своими способностями. На настоящий момент Ватикан готов предоставить в ваше распоряжение самые скоростные дирижабли. При необходимости вы сможете отлучиться с острова для собственных неотложных дел». Лудильщиков поймал насмешливый взгляд Федорова, чего это мэтр развеселился. Оказалось, что отлучиться буквально на полдня понадобилось всего троим. Остальные же внезапно нашли необходимое для исследований время в своем переполненном делами графике. А вот Иван тоже отлучиться решил, но ему-то куда как проще было, чем остальным. Он обладал и магией полета, и телепортацией, дальность которой за последние годы серьезно выросла, и доменом. Да он до того же Рима своим ходом меньше чем за 5 минут мог добраться, а к телефону и телеграфу тут же очередь выстроилась. Лудильщиков шагнул в домен. Там он собирался тучку покормить да кукушат проведать, оставить записку Родиону, дублю поручить добраться до Маскати с указаниями передать успокоительную записку Наташе. Когда представлялись, один лекарь из Монако оказался, и он скорее всего оповестил обитателей резиденции Гримальди о непредвиденных обстоятельствах на съезде целителей. Наташа, разумеется, волноваться будет, а Ване зачем это надо? Вот, собственно, на этом наш герой собирался посещение домена и завершить. Да вот только дела, видимо, любят наваливаться одно на другое. На месте выяснилось, тучка окатилась. Лудильщикову пришлось задержаться рядом с молодой мамой и осмотреть новорожденных, а заодно и кукушат, которых тоже бросать было не дело. Воспитание иномирных хищников – дело ответственное и должно идти по расписанию. С демонятами вообще было странно. Они росли. Еще несколько дней назад эти красавцы помещались в ладонях, сложенных лодочкой. А сейчас они уже сантиметров 30 в длину, без хвоста. С хвостом же, добрые полметра. И конечно, Ваня помнил, что их основная природа – это мимикрия и адаптация. И сегодня, заглянув в очередной раз в домен, Лудильщиков обнаружил там своих шестилапых зубастиков, и они активно подражали единственному, с кем им приходилось общаться, Лудильщикову. То есть они решительно осваивали прямохождение, прижимали средние лапы к торсу, стараясь укоротить хвост, а еще у них появились лица. Ваня потер виски пальцами. Если у человека череп – устойчивая конструкция, то у кукушат это несколько десятков сшитых жилами и мышцами костяных черепичек, способных изобразить почти любую форму. Вот они и строили человеческое лицо, не без огрехов, но вполне узнаваемо, только пока плывет немного, а вот цвет кожи почти натуральный, то ли еще будет, подумал Ваня и решил познакомить кукушат с новорожденными, чтобы у демонит была хоть какая-то социализация. Те выказали абсолютное послушание и уселись вокруг. Ваня сказал монстрикам присматривать за детьми с матерью-кошкой. Демонята повернули к нему слишком серьезные лица и кивнули. На следующий день рано-рано Ваню странные звуки разбудили. Кровать Федорова была пуста. Не факт, что знаменитый целитель вообще в эту ночь ложился. Краем глаза Иван заметил сообщение от системы. Вы подверглись внешнему воздействию. В ближайшие 5 дней ваш организм будет перестроен. Выйдя во двор, Лудильщиков обнаружил на скале, выдававшейся далеко в море, 2 новых 3-этажных корпуса. Еще вчера, когда Ваня в домене со своими подопечными разбирался, на остров нагрянула бригада магических строителей, вызванная для экстренного возведения дополнительной жилплощади. Для неожиданно возросшего народонаселения, корпуса на глазах росли ввысь, несколько целителей и куратор из Ватикана внимательно следили за стремительным появлением новых стен. Ну кто так строит? Разве эти дома смогут простоять хотя бы год при таких ветрах и влажности? Кипятился мастер-строитель. И что вы предлагаете? Вяло отругивался церковник. Так сначала фундамент требуется подготовить, заложить рунические цепи. А мы первый круг поставили, и сразу стены. Мы все понимаем, уважаемый сеньор Донатта, но сейчас нас интересует только скорость. Лудильщиков пошел в лабораторный комплекс, большинство ученых были уже там. Глаза их горели, то тут, то там вспыхивали горячие споры, словом дым коромыслом, нормальная атмосфера сумасшедшего экспериментаторства. Черными молниями носились с поручениями ватиканские курьеры. Собравшиеся на острове ученые мужи и дамы, мотивированные риском превратиться в агрессивных и плохо соображающих тварей, просто фонтанировали идеями и открытиями. Порой процесс этот сопровождался забористой руганью, до откровенного мордобоя пока не доходило, но выдавалось такое количество гипотез, что в день можно было по парочке хрестоматий выпускать. Наш герой заглянул в смотровую, где за стеклянными перегородками располагались больные разной степени тяжести. А вот этот не на нас, не на своих соседей справа и слева не кидается. Почему? Болезнь еще недостаточно мозг поразила, отчасти вы правы, коллега, вот только стены в клетках зеркальные, и этот менее агрессивный просто еще не дошел до такого состояния, чтобы бросаться на свое отражение. После обеда исследователи рассказали о первых выводах, подтвердились данные Штрауса о специализированных чумных микроорганизмах, которые, оказывая свое воздействие на человека, на животных, впрочем, тоже, вдобавок еще и резонируют с демоническим спектром энергии. Господа, прошу обратить особое внимание, что были выделены, помимо искомых, еще несколько видов микроорганизмов, которые выдают взрывной рост при воздействии на них отдельными спектрами энергии. То есть у каждого вида микроорганизмов своя энергетическая специализация. Коллеги, давайте не будем пока осуществлять столь глобальные исследования. Нам пока не актуальны другие виды. Нам необходимо определить методы нейтрализации конкретных микроорганизмов, вызывающих демоническую чуму. Я так и знал, что вы не способны видеть дальше собственного носа. А это же просто изумительно, кричал заведующий местной лаборатории. Вы понимаете, что мы открыли источник заразы, а также осознание того, что эта зараза сейчас активно распространяется по всему миру. Конечно, конечно, Но ведь не это главное. Вы же видите, что и другие микроорганизмы также активно впитывают и как-то структурируют энергию. И какой мы делаем вывод? Это значит, что в будущем у нас будет еще больше проблем, и нам можно уже начинать обживаться на этом острове более капитально. Да нет же, мы с вами, возможно, нашли важное связующее звено между магическими энергиями и материальным миром. Тысячи и миллионы различных микроорганизмов, впитывающих энергии и выстраивающие внутри себя сложные структуры, реагирующие на определенные условия и влияющие на все живое. Возможно, мы и вовсе нашли отображение системы в мире живого. Все впечатлялись. Перспективы действительно, если эта гипотеза верна, конечно, были захватывающие, но собравшихся ныне больше интересовало собственное здоровье, и проблему все-таки решили сузить. Итак, чума, микроорганизм, бактерии, существует в форме пассивной и активной. Пассивные бактерии окружают себя оболочками и рассеиваются повсеместно, не любят прямых солнечных лучей, попадая на кожу и слизистые, могут вызвать, а могут и не вызвать, легкую форму заболевания, что, как ни странно, по внешним проявлениям человеку скорее на пользу. Активная форма проявляется, если бактерия попадает в кровь, провоцирует агрессию и каннибализм. Следующий день поистине революционное открытие принес. Было установлено, что основным сосредоточением болезни являются эритроциты. Под действием бактерий они начинают изменять свои свойства, в том числе и форму. Споры бурлили. Если говорить объективно, то это совсем не болезнь, а усиление. Измененные кровяные тельца более совершенны и эффективны, лучше переносят кислород, активно накапливают и передают ману, а также, непонятно, правда, как, помогают усваивать опыт из съеденной пищи. И чем ближе пища по своей структуре к телу зараженного, тем выше результат. Отсюда и каннибализм. Не удивлюсь, что при более серьезных изменениях так можно будет даже характеристики и навыки поглощать. Одним словом, серьезно подстегиваются почти все процессы в организме. Но проблема в том, что человеческий разум к такой улучшенной крови пока не готов, и когда она поступает в мозг, организм начинает лихорадить, появляются проблемы с адекватным восприятием мира, и на это чудесно накладываются демонические проявления. А почему мы опять говорим о демонах? Может, это просто очередной системный механизм, который можно просто принять и использовать? Эдакая эволюция. Проблема только в том, что попадая в мозг, измененная кровь серьезно влияет на умственную деятельность. Причем, явно в сторону негативную. Высшая мыслительная деятельность серьезно угнетается, на первый план выходит агрессивное поведение. Так что на эволюцию это не очень похоже. Ну, самый живучий не всегда самый умный. А вот с демоничностью лично у меня все сомнения отпали. Это почему же? Я изучил пациентов, что претерпели самые радикальные изменения, и все они были связаны с какими-нибудь темными практиками. То есть демонический спектр энергии не только усугубляет данную болезнь, но и задает направление развития. Так получается, что японские демонологи, впуская в себя демонические души при такой болезни, могут и вовсе превратиться в полноценных демонов. Поинтересовался Иван. Сеньоры, а вы заметили, как хорошо с новой кровью сочетаются зелья, созданные путем черной алхимии? Ну, на себе ставить подобные опыты я бы не рекомендовал. Конечно, можно так очень усилиться, но при этом многократно возрастает риск превратиться в безумного монстра. А вам не кажется, что наши исследования представляют особый интерес для любителей побаловаться темненьким? Именно эти ребята находятся в первыми в группе риска. Вот и нужно трясти деньги на исследования со всех этих подпольщиков, фыркнул один из собравшихся. Деньги у этих ребят точно имеются. Коллеги, коллеги, давайте не отходить от основной темы. Мы можем гарантировать, что изменения крови не являются следствием какого-то хитрого проклятия. В разговор вступил милификатор, единственный на все собрание. Что не проклятие, абсолютно точно. Решительно замотал он головой. У любого проклятия есть источник, уничтожив который или разорвав с которым связь, можно снять эффект. Тут же ничего подобного не наблюдается. Если рассматривать данные явления в моей профессиональной плоскости, то это больше похоже на благословение. Да неужели? Раздраженно хмыкнул один из присутствующих. Истинно так, вы же сами видите, базовое свойство этой болезни – усиление организма. Просто данный процесс имеет ряд небольших побочных эффектов ментального плана. Уровень 23. Очки опыта до следующего уровня. 5-285-645-6-553-600. Класс – легендарный. Конструктор заклинаний. Вторичный класс 1. Целитель. Вторичный класс 2. Химеролог. Основные характеристики. Сила 59. Ловкость 71. Выносливость 150. Интеллект 123. Дух 110. Дополнительные характеристики. Удача 32. Восприятие 20. Харизма 16. Меткость 22. Скрытность 15. Интуиция 11. Музыкальный слух 9. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 25350, 25350. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт 3 или 4 уровня из расширенного списка. 4. Выносливая либидо. Сила магии. Скорость набора опыта 16. Вы достигли просветления. Глава 13. Зал был до невозможности великолепен. Иван присутствовал на приемах даже в императорских дворцах России и Китая, однако фантасмагорическая роскошь римских палаццо заставляла графа Лудильщикова втягивать голову в плечи и производить ощутимые усилия, чтобы переставлять ноги. Нет, он вполне мог найти оправдание подобным чувствам, находясь в соборе святого Петра, но сейчас он присутствовал на вполне рядовом приеме во дворце вполне рядового, бывают и знатнее, аристократического семейства Европы. Оказалось, что ему кто-то обухом по темечку заехал. Что приуныл, Ванюша, и что за манера у старого греховодника подкрадываться? Ждет, пока кого-нибудь удар хватит. Иван сделал глубокий вдох и развернулся навстречу своему учителю. Да вы же знаете, Илья Федорович, я как-то не слишком жалую такие многолюдные собрания. К тому же в последнее время нам с вами совсем не предоставлялась возможность одиночеством насладиться. Федоров хмыкнул и похлопал Ваню по плечу. Держитесь, друг мой. Мне тут один сеньор шепнул по секрету, что в честь великих целителей, нашедших способ спасения человечества от дьявольской напасти, Ватикан действительно грандиозный прием планирует. Будут ордена вручать, а дома монарши титулованием жаловать. Илья Федорович, взмолился Лудильщиков, придумайте что-нибудь. Ну скажите, что графа Лудильщиков срочно в Поднебесную вызвали. Мол, война там у него. На что Федоров расхохотался по своему обыкновению сочно и громогласно. Рад, весьма рад, что у великих целителей, неоценимый вклад в сохранение, не убоюсь подобных сравнений, всего человеческого вида, хорошее настроение. К нашим героям с широкой улыбкой направлялся сеньор Джакомо. Метод, вами разработанный, уже применен, и я воочию мог убедиться в его эффективности. Сеньор Федоров, сеньор Лудильщиков, могу ли я поинтересоваться вашими дальнейшими планами? О, поверьте, интерес мой вызван лишь горячим желанием оказать вам всяческое содействие, коли в нем появится хоть малая потребность. Федоров задумался, улыбкой ответил на томный взгляд проходящей мимо красавицы, проговорил неторопливо. Видите ли, уважаемый господин Джакомо, на острове были проведены изыскания, так сказать, в режиме авральном. Посему многие нюансы, крайне важные и требующие для своего исследования прежде всего времени, которым мы до сей поры просто не обладали, по известным причинам. Илья Федорович укоризненно взглянул на Ваню, который при последних словах учителя поперхнулся смехом, должны быть подвергнуты более детальному изучению. Поэтому я хотел бы ходатайствовать за продление своего пребывания на острове с возможностью использования всего лабораторно-технического оснащения. Драгоценный Илья Федорович, весь остров, весь его персонал и все возможное оборудование в вашем полнейшем распоряжении. И, конечно, в распоряжении всех, на кого Господь наш возложил столь сложную миссию. А по возвращении в Российскую империю не примете ли вы на себя звание почетного куратора, который будет контролировать предотвращение вспышек заболевания, наладит своевременную профилактику, ускорит подготовку кадров? Императорский дом гарантирует вам максимальное содействие, ибо распространение демонической чумы любому государству великие бедствия сулит. Господи, как хорошо быть зеленым юнцом! Иван сочувственно наблюдал, как между бровей Федорова собирается морщинка. Мэтр думал, и думал серьезно. Предложение Джакомо, при всей предполагаемой ответственности, открывало перспективы невиданные, но не для меня, к счастью. Лудильщиков осторожно взглянул на ватиканца, не иначе, как сейчас и по Ванину душу этот тип заявится. Словно услышав мысли нашего героя, сеньор Джакомо повернул голову. «А вы, Иван Федорович, разумеется, обязательно продолжу работу над новой болезнью. Да и некоторые свои дела в Европе хотел бы продвинуть. Запланированное на самом деле было предельно просто. Отдохнуть наконец, да с Наташей пообщаться». Ваня пробежал по зале глазами. Княгиню Гримальди обнаружил в обществе какой-то вельможной пожилой четы. Вокруг золотыми вихрями носились, играя в догонялки, два летающих щенка. «Нам удалось отправить особую информацию о чуме в Китай нашему демоноборцу. Надеемся, это прояснит для него характер явлений, о которых он сообщает нам на протяжении последних месяцев». Эти слова Джакомо заставили Ваню вернуться к действительности. «А лекарство, лекарство отправить получилось. Сейчас в лаборатории готовит большую партию, мы передадим ее по нашим экстренным каналам. Дорогой Джакомо, вам не кажется, что ваше поведение по меньшей мере предосудительно?» Раздался воркующий голосок, и подошедшая сеньора кокетливо ударила по рукаву ватиканца сложенным веером. «Вы захватили в единоличное пользование этих господ. Ах, мадам де Растиньяк, я просто сгораю от стыда. Господа, разрешите оставить вас в обществе прелестной виконтессы». Джакомо с поклоном удалился, а Иван ехидно наблюдал, как Федоров подхватил даму под локоток и, что-то ей нашептывая, направился в сторону танцевальной залы. Наш герой вздохнул облегченно и двинулся к Наталье. Он уже не раз ловил умоляющий взгляд спасти ее от обязанностей хозяйки приема. «Ну хоть на чуть-чуть, пусть на крохотную минуточку». Три девицы о чем-то шептались, скрывшись за веерами, и хихикали. Ивану любопытно стало, он шел мимо и видел совершенно определенно, что хохотушки на Наташу поглядывали. Настроив вслух, подслушивать, конечно, не камильфо, но тут же публичное место. Лудильщиков даже споткнулся от удивления. «Да, да, милая Симона, я точно знаю, о чем говорю». Она явилась к шейху Аль-Хакиму и заявила: «Отдайте мне щенков, и я подарю вам незабываемую ночь». И на следующий день он прислал ей корзину с собачкой. Какая счастливая! Теперь у нее два кобелька. Может, и третьего так получит. «Дорогой граф, хоть вы и являетесь сотрудником дипломатического ведомства, но вам нужно обязательно научиться свое лицо контролировать». Наташин голос прожурчал над самым Ваниным ухом. «Чем вы так удивлены, сеньор Лудильщиков, что глаза ваши из орбит сейчас выскочат? Ох, дорогая княгиня, за то время, что мне потребовалось, чтобы до вас добраться, мои уши подверглись поразительному воздействию. Конечно, я всегда знал о зловредных женских сплетнях, но впервые оказался их невольным свидетелем. И что же вас так смутило? А не меня ли это касалось?» Ваня почувствовал, как щеки его предательским жаром заливаться принялись. «Ну же, я сейчас умру от любопытства. Это про щенка. Ага, я так и знала. Рассказывай, какой вариант до тебя донесся. Быстрее говори, я же их коллекционирую». «Так ты знала? Конечно. Хочешь послушать? Вариант номер один. Я приказала тайно убить любимую наложницу шейха Аль-Хакима, чтобы занять ее место и получить щенков. Номер два. Я приказала тайно убить жену Павла Андреевича и стала его любовницей. Номер три. Я приказала заключить в подземелье наложницу шейха, чтобы вернуть в обмен на щенков». Ну и тому подобное. Ваня облегченно рассмеялся. «Кстати, я думал, что ты Башенину приглашение пошлешь обязательно. И где он? Обещал быть с супругой. Как же ты у него щенка выпросил? Просто чудо какое-то». Подошел официант с подносом. Иван повернулся бокалы взять и увидел входящих в высокие двери Павла Андреевича с женой. Марфа Васильевна в руках небольшое лукошко покачивала. «Смотри-ка, а вот и они». Пара приближалась, Наталья приветливо улыбалась, Иван готовился провести ритуал знакомства. И тут над краем лукошка поднялась ушастая головка серенького котенка. Зверек зевнул, вытянул лапки, потягиваясь, и расправил над спиной два крыла, покрытых серебристыми перышками. Забыв про все, величественная княгиня Гримальди всхлипнула и рванулась было навстречу новоприбывшим. Хорошо, что Лудильщиков отменной реакцией обладал, успел шагнуть на перехват. Наташа остановилась, в глазах ее медленно проявилось разумное выражение. И вот она уже гостеприимно кивает, а Павел Андреевич представляет свою супругу. А потом, как Иван и предполагал, вокруг разверзся настоящий ад. Дамы окружили чету Башениных. Толпа образовалась преизрядная. Кто-то особо впечатлительный умудрился в обморок грохнуться. Вопрос, который всех интересовал в первую очередь, когда, когда и где можно будет приобрести новое чудо. «Дамы, дамы, успокойтесь. Вы обязательно узнаете, когда котята летающие породы появятся на выставках. Господин Башинин, это ведь тот же таинственный маг? Да, ну тот, который вывел крылатых собак. Как вам удалось его уговорить? Ведь была информация, что он окончательно отошел от дел. Не приписывайте мне чужих заслуг, любезные дамы. Эта Марфа Васильевна со свойственными ей чуткостью и обаянием сумела уговорить создателя летающих зверюшек обратить внимание и на кошек. Ваня понял, что в ближайшее время на внимание прекрасной половины присутствующих можно не рассчитывать. Он осторожно выбрался из столпотворения и пошел пить шампанское. За новое предприятие. Несколькими днями ранее споры на острове продолжались. Мелификар настаивал, что они имеют дело вовсе не с новым явлением, и даже не с заболеванием. А как же физическая перестройка организма? Тяга к каннибализму – это все, по-вашему, небольшие побочные эффекты? На подобные выпады Мелификар только криво усмехался. Так почти все собравшиеся тут – каннибалы. Или вы хотите сказать, что заработали свои уровни исключительно мирным путем, никого не прирезав в процессе? Не старайтесь казаться глупее, чем вы есть на самом деле. Получение опыта за убийство врага есть не что иное, как каннибализм, ведь мы забираем частичку убитого. Да, наши знатоки называют это интеграцией третьей степени, то есть опосредованным поглощением через систему. Но от этого суть явления не меняется. Более того, на мой взгляд, это даже страшнее, чем пожирание обычной плоти. Тут можно сказать, что мы отщипываем кусочек души нашей жертвы. На данный пассаж ответа не последовало. Да и что было говорить, если вопрос этот не раз уже поднимался, и ни к чему конструктивному это не приводило, только еще больше дополнительных неясностей порождалось. К примеру, если человек при убийстве поглощает лишь малую часть поверженного, то куда уходит оставшееся, и из какого такого фонда система выдает награды, не связанные с убийством? Ответов на все эти вопросы пока не было, да и искать их не то чтобы горели желанием. Мы опять от основной темы отходим. У вас есть что сказать конкретно по нашему случаю? Естественно, вся эта страсть к пожиранию и ярко выраженные хищные физические изменения есть следствие того, что энергетическая система человека под воздействием демонической болезни перестраивается. Вы заметили, что организм получает возможность брать от победы над врагом куда как больше, чем мог раньше. Не удивлюсь, если в дальнейшем такие зараженные смогут поглощать не только опыт, но и характеристики, а также навыки, особенности и даже классы жертвы. Ивану опять вспомнился кинжальчик, благодаря которому он немало очков характеристик поднял, и даже новый подкласс получил. То есть из ваших слов можно сделать вывод, что организм человека благодаря этой заразе перестраивается и становится ближе к демонам. Не могу утверждать пока наверняка, но то, с какой легкостью измененная кровь впитывает демонические эманации, вызывает вполне конкретные мысли. И те же агрессивности, жажда вкусить плоти ближнего своего просто являются побочными эффектами. А вот интересно, решил уточнить лудильщиков, я несколько раз сталкивался с японскими демонологами, которые получали силы, впуская в свое тело дух демона. Как вы считаете, наличие такого сожителя приведет ли к полной демонизации человека, или нет? Собравшиеся ненадолго замолчали, обдумывая услышанное, но вскоре отмахнулись от подобных размышлений как неактуальных. Где там те японцы? Хотя Иван заметил, как после его слов один из находившихся в помещении служителей Ватикана куда-то спешно убежал. И вот так день за днем. Исследования кипели, атмосфера накалялась. Целители с интересом отметили, как система отреагировала на их заражение ростом опыта во время принятия пищи. По просьбам коллег Иван вызвался слетать к морю и выловить пару монстров, которых тут же разделали и подали к столу. Благо, кухня тут была на самом достойном уровне. Было установлено, что при поедании мяса магических животных шкала опыта начинала активно заполняться. Эффект признали достоверным, а большинство собравшихся стали требовать у поваров мяса самой минимальной прожарки, и чтобы побольше крови, так и вкус лучше, и эффект увеличивается. А самому Лудильщикову этот механизм был почти бесполезен, от стандартных методов и от использования классовых навыков он давно получал много больше. Изменения в гастрономических предпочтениях были не единственными. Ряд целителей получили особенности, повышающие характеристики или дарующие новые умения. Причем все новые системные награды были первого уровня, как бы намекая, что эффект в дальнейшем расти будет. Потом настал черед трансформации внешности. Глаза, когти, зубы, Пигментация кожи изменения были пока незначительными, но зоркий глаз эскулапов быстро подмечал приобретенные новшества. И вот в этом Ивану повезло больше других. Благодаря его классу и подклассам он, в отличие от остальных, получил не пассивные, а активируемые особенности. Оповещения системы не заставили себя долго ждать. Вы получили новую активируемую особенность «Сила в крови», первый уровень. Ваши физические характеристики временно увеличиваются на 20%. Вы получили новую активируемую способность «Тело хищника», первый уровень. Ваше тело перестраивается на более подходящее для охоты. Утром, открыв глаза, Лудильщиков с удовлетворением спустил ноги с кровати. Какая удача, что их наконец-то расселили по отдельным номерам, и больше не приходится делить комнату с кичливым придурком, вид которого вызывал уже приступ рвоты. Так, а где тот худосочный У, который должен принести горячую воду для утреннего туалета? Если задержится еще хоть на минуту, Ваня свернет на сторону его безобразный шнобель. Вот в каких условиях существовать приходится, эти мерзавцы не смогли водопровод провести в новые постройки. Природные условия, видите ли, препятствуют фиксации константных нагрузок. Бред, просто бред. Лудильщиков прислушался к своему самочувствию. Великолепный тонус, голова ясная, как никогда. Жаль, что придется произвести некоторую коррекцию, хотя и совсем не хочется. Запустив целительские заклинания, Ваня встал на ноги. Ну вот, теперь он никого не убьет, наверное. А вот арену посетить не помешает. Все-таки это удовольствие ни с чем не сравнится. За последние дни все зараженные констатировали у себя невероятный подъем уровня агрессии. Нейтрализовывали, каждый, как мог, появляясь в обществе, уже не испытывая непреодолимого желания перегрызть соседу глотку. А вот соблазн почесать кулаки о чью-то физиономию оставался. Ваня скривился, вспомнив, как он вчера заехал Штраусу под дых, пусть получит за то, что со всеми сотворил. Арену для кулачных боев натянули в одном из центральных двориков, и уважаемые мэтры, чувствуя необходимость сбросить агрессивное напряжение, отправлялись туда по нескольку раз на дню. Когда один из целителей заявил, что имеет возможность полностью избавить коллег от дрочливого синдрома, большинством голосов при единственном против было решено оставить все как есть. По заявлению Федорова, никогда не чувствовал себя лучше, никогда мозг не работал так продуктивно, никогда не получал такого удовольствия, врезав по самодовольной физиономии какого-нибудь напыщенного зануды. Уровень 23, очки опыта до следующего уровня, 5746-326-553-600, класс, легендарный, конструктор заклинаний, вторичный класс 1, целитель, вторичный класс 2, химеролог. Основные характеристики. Сила 59, ловкость 71, выносливость 150, интеллект 123, дух 110. Дополнительные характеристики. Удача 32, восприятие 20, харизма 16, меткость 22, скрытность 15, интуиция 11, музыкальный слух 9. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 25350, 25350. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт 3 или 4 уровня из расширенного списка. 4. Выносливая либидо. Сила магии. Скорость набора опыта 16. Вы достигли просветления. Получены активируемые особенности. Сила в крови, первый уровень. Тело хищника, первый уровень. Глава 14. В моей практике не раз встречались различные варианты поражения крови. Я могу предложить методы полнейшей замены крови и лимфы в организме человека. Пробовали уже. Методы работают, если провести замену крови в первые минуты после заражения. В противном случае, а с ним мы как раз и имеем дело, организм начинает воспринимать новую конфигурацию эритроцитов как более совершенную норму и активно воспроизводит ее сам. Так что айн, свай, драй и замененная кровь уже испорчена впрыснутыми в нее улучшенными эритроцитами. Таким образом, наша задача не столько перелицевать кровь, сколько убедить организм вернуться к старой форме. Ага, вот только организм тебе говорит, ищи другого дурака, и категорически отказывается переходить на устаревший с его точки зрения аналог. И вот подведены промежуточные итоги. Первоначально разработанное заклинание «Кровь изначальная» позволяло в моменте вернуть красным кровяным тельцам их базовые свойства. Каждый целитель проверял это и на себе, и на содержащихся в лабораториях инфицированных в крайней форме заболевания. Эффект заклинания удавалось фиксировать от 10 до 42 часов, в зависимости от свойств организма. А дальше вновь продолжалось производство измененной крови, и ничего поделать с этим не получалось. Изменение оказалось вшито в организм даже на энергетическом и духовном уровне, что для собравшихся пока было высшим пилотажем. Иван мог работать с душами живых, но кроме него с похожим навыком еще 3 человека было, но на весьма скромном уровне, что не подразумевало возможность полностью переделать определенный участок духовной оболочки. А лудильщиков, благодаря своим умениям, мог отрезать часть энергетики у человека, словно часть плоти, а потом, буквально заливая того маной, вырастить на месте отнятого новое, но с другими свойствами и характеристиками. Сил, контроля и времени это занимало море. Пациент после подобной операции очень долго реабилитировался. Выходит, заставить тело конкретного человека забыть о производстве модифицированной крови лудильщиков может, но это больше походит на ситуацию, когда нога поражена гангреной, а ее решают не лечить и просто отрезают, и на ее месте пришивают или выращивают новую. А пока наш герой активно участвовал в изучении всего и вся, пусть и не каждый целитель секреты своей работы раскрывал, Иван умудрился освоить несколько новых и очень полезных магических словесных конструкций. Он мог благодаря опыту и новому классу, конструктор заклинаний, запомнить и повторить почти любое заклинание с первого же раза. Он занял одну из лабораторий и, используя свои навыки химеролога, старался окончательно исцелить одного из больных. «Иван, как твои успехи?» Илья Федорович как-то заглянул к Лудильщикову во время небольшого перерыва. Иван задумался. «Да я, собственно, уже». Ваня указал на лежащего на столе без сознания пациента. Правда, без непосредственной пересадки здоровой энергетики от донора это отнимает очень много сил. Да и процесс восстановления после такой операции затянется. Я буквально вырезаю поврежденную часть из человека, а потом из своей маны выращиваю новую. Федоров задумался. Всегда подозревал, что лучшие лекарства от головной боли – гильотина, а от черьев – ампутация. Как думаешь, сможешь научить своему методу кого-то еще? Очень сомневаюсь. Подозреваю, что без моих личных умений ничего не выйдет. Вообще-то я и сам с трудом такое проворачиваю. Слишком уж тут филигранное воздействие. А если попробую создать заклинание, чтобы его другие могли применить, так там заклинание ранга 5 выйдет, ну или несколько, 4, которые одновременно на пациента наложить потребуется. То есть массовым этот метод не заделать, пока точно нет, не в ближайший год, точно. Но мы с вами хоть завтра можем быть свободны от этой заразы. Знаешь, я предлагаю эту информацию придержать пока, а то если собравшиеся узнают, что ты можешь их излечить, наш исследовательский кулак может быстро похудеть. Я же могу просто отказаться их лечить. Или скажу, что на всех сразу сил моих не хватит, что правда, и пусть сами очередность выстраивают. Ты так хочешь нажить себе врагов? Вскинул бровь Федоров. Лучше пока просто умолчим о такой возможности, а потом, если спросит, скажешь, что проводил изыскания и не был уверен в результате. А меж тем исследования продолжались. Убедившись, что он сможет вылечить как минимум себя, Лудильщиков начал думать, что он еще может сделать для проекта. Как это не было обидно, но в большинстве исследований он мог выступать лишь ассистентом, и далеко не незаменимым. А озвучивать свою возможность манипулировать духовным телом на высоком уровне пока было не своевременно. В какой-то момент, запутавшись в бесконечной веренице экспериментов, Иван решил переключиться. Он напомнил себе про доступ в закрытую секцию библиотеки Ватикана. Пожалуй, пришла пора туда наведаться. Брат Аугусто шел, сопровождая посвященных в хранилище, где, по его словам, обитали самые сокровенные и ужасные тайны человечества. Иван же чувствовал себя туристом, в компании случайных попутчиков, оказавшимся на обязательной образовательной экскурсии. Посмотрите направо. Именно эту статую Карадини создавал 7 лет. Обратите внимание на это бюро, считается, что это работа самого да Винчи. А теперь взгляните под ноги, эта плитка была полностью восстановлена всего 30 лет назад, а уничтожена она была полностью во время войны епископов, в миру именуемой восстанием ренегатов. Экскурсанты послушно вертели головами, стараясь не отставать от проворного гида. Коридоры, залы и кабинеты, по которым они проходили, были абсолютно безлюдны, слабо освещены, и пыль тут убирали, похоже, во времена вышеупомянутого восстания. Ваня громко и от души чихнул. Брат Августа вздрогнул, обернувшись, и посмотрел на Ваню укоризненно. «Приношу мои глубочайшие извинения, святой отец. Мы почти у цели», — смилостивился священник. «Желаю всем найти ответы на вопросы, ваш разум гнетущий». Он отворил последние двери и отступил в сторону, пропуская гостей. Ваня сделал шаг, другой, и замер, восхищенно распахнув глаза. Огромное помещение с витражными окнами, сотни, а может и тысячи, стеллажей, стройными рядами уходящие вдаль, кафедры, бюро, столы, пюпитры, кресла, стулья, скамейки, диванчики и толпы изыскателей, все эти объекты эксплуатирующие. У Лудильщикова представление о закрытом отделении библиотеки Ватикана было несколько иное. Мягко сказать, и здесь никак не обошлось без магии, ну не было в обозримом пространстве зданий такой протяженности. Это если смотреть снаружи, а внутри, да ради бога, сколько будет потребно, столько и сделают. Вот и видится, как стеллажи за горизонт убегают. И бедлам тут царил отменный. Людей была тьма, кто читал, кто писал, кто ругался, не находя искомого. Во всех направлениях носились библиотекари, принося и заменяя книги, свитки, шкатулки, ковчеги. Лудильщиков даже головой потряс. Ну совсем, совсем не таким образом это закрытое отделение ему представлялось. К Ивану подошел невысокий полноватый мужчина. «Приветствую тебя, любезный сеньор. Чем может помочь тебе скромный служитель этого храма познания истины?» Ваня постарался объяснить свои потребности и с удивлением обнаружил, что, во-первых, никаких неудобств с общением на итальянском языке он не испытывает. Ни в малейшей степени. А во-вторых, служитель библиотеки очень даже в теме был, ибо уже ни один и ни два ватиканских целителя здесь свои исследования учиняли в бесплодных попытках чуму демонскую обуздать. И дабы время Ивана сэкономить, ему сразу доставили и готовую подборку материалов, и все выводы, что по этим материалам написаны. Лудильщиков посмотрел листы, все толково, все по-умному. Все материалы взяты в разделах целительства и болезни. Значит, будем подходить к решению наших задач иначе, искать около, да не тут, решил Ваня. И вопросы стал задавать несколько другие. И попросился сам по книгам пошарить, только чтобы его в нужные отсеки направляли. И вот в разделе «Мутации и измененные люди» он нашел информацию об латиноамериканском племени, на территории которого из-за серьезного ритуала произошел крупный выброс демонической энергии. Шаман попытался призвать сильного демона во плоти, но призыв был нарушен, гостя в буквальном смысле разорвало и разметало по всей округе. Тогда большая часть населения тех мест исчезла, земли объявили проклятыми, но 20 лет назад там вновь появились поселения. Причем жители поголовно обладали свойствами, позволяющими получать опыт от пожирания добычи, и они были каннибалами, но не безумными. Практиковали дуэли, употребляли в пищу только убитых в честном бою противников. За пределы своих территорий не совались, посему их и оставили в покое. Вот и получалось, что люди смогли как-то адаптироваться к проклятию, или коллективную системную особенность получить. Выглядели местные как людозвери, мощные когти, клыки, хвосты, вертикальный зрачок. И чем больше читал Ваня, тем больше понимал, что описание очень подходит к изучаемой болезни. И коли болезнь эта их не убила, хорошо бы этих ребят изучить. Да только времени на поиски нет, уж больно далеко они находились. А в разделе «Хронология исследований. Целительство» Ваня нашел изображение красных кровяных телец и подпись. Подобная аномальная форма эритроцитов была зафиксирована в Афинах в 1885 году в процессе масштабных исследований по изучению жидкостей, которые содержатся в человеческом теле. Эту форму признали спонтанной мутацией, вызванной неизвестным фактором, или рядом факторов. «Теперь этот фактор известен», — сказал себе Ваня. «А что еще мы знаем? Что наша зараза хорошо с демонами дружит? А кто такие демоны? Проникатели из другого мира, или из другой складки реальности, как я как-то слышал от милейшего Джакома? А что еще к нам из другого мира проникает? И нет ли тут и об этом информации? Может ли изучение просочившихся в наш мир сущностей, явления и предметов натолкнуть меня на свежие мысли?» Ваня взял в руки толстый фолиант, кожаный переплет, золотой обрез, массивный затвор и скромным тиснением название «Ангелы и демоны. Поле битвы, земля». С разочарованным вздохом, вот нашел что-то интересное, и, на тебе, проход воспрещен. Иван протянул руку, чтобы книгу на полку поставить, а затвор вдруг, раз и открылся. И между прочим, Ваня тут и ни при чем совсем, Просто кто-то из служителей книгу позабыл замочить. И так бывает. Лудильщиков пристроился на скамеечке между стеллажами и погрузился в чтение. Оказывается, была магия на земле и до системы. Только вот не тянула она даже на заклинания первого уровня, и для активации нередко сопровождалась жертвоприношениями. К примеру, был прецедент появления ангела в Древнем Риме. Прямо в Колизее, после очередного кровопролитного представления с травлей христиан дикими зверями. И оказывается, что институтом современной церкви человечество вовсе не Христу обязано, а этому иномирному индивидууму. Находился пришелец у нас недолго, мир его в буквальном смысле исторг, но церковную машину он заложить успел. Точнее, в тексте говорилось, что он принес порядок и указал путь к свету истины. Но Ваня из прочитанного увидел, что тот изначальный, скорее философской, нежели религиозной доктрины, создал механизм по воспроизводству веры и подготовке кадров. Кто позволил, кто разрешил? Истошный визг плетью рассек негромкий библиотечный гул, который Ваня уже и не различал вовсе. Из-за угла стеллажа появился незнакомый священник. Тощий, как жердь, взгляд, неистовым огнем полыхающий, нашего героя до самых печенок прожег. «Вот говорила мне мама, коль замок висит, значит, не зря навешен», возникло в голове у Вани. Он покорно закрыл книгу, поднялся и протянул ее ватиканцу. И вовсе даже она открыта была, тихо сказал Лудильщиков. «Вижу, что нет у тебя в мыслях зла», успокоившись, прокаркал священник и удалился, оставив Ваню унимать сердцебиение. «Вот точно тут какая-то скрытая система наблюдений, к гадалке не ходи». Следующую книгу Ваня взял скорее из принципа. Очень ему хотелось после конфликта сбежать отсюда, как нашкодившему шкалеру, но он же не виноват. И вообще, он российский граф, китайский бо, уважаемый целитель, и в библиотеку не развлекаться заявился. Впрочем, информации для размышлений получено было предостаточно, теперь бы ее по полочкам разложить, да к выводам нужным прийти. Но книга уже в руках была, называлась удивительно «Врата системы», и описывался в ней день прихода системы в наш мир, и самые распространенные гипотезы о том, как это произошло. Самой вероятной теорией автор книги считал смещение оси вращения планеты. Суть: ось сдвинулась слишком сильно, что повлекло слияние нашего плана с астральным или духовным, вот как обычно, и тут неразбериха в терминологии. Главное, что в мир при этом пришла магия и система, а наша планета стала сближаться с мирами в других измерениях. Причем процесс сближения все еще продолжается. После утомительных книжных изысканий Ваня в свой домен завернул, настало время ежедневного посещения и кормления. И пока он глядел на вертикальные зрачки своих кукушат, смутная догадка нашего героя посетила. А что, если, долго не раздумывая, он решительно направил в демонит диагност, уведомление системы, заклинание диагност поднялось на следующий уровень. Не до того сейчас, Иван сосредоточенно разбирал полученные от заклинания данные. Ух, сколько параметров стало. Похоже, подрастая, организмы зверят продолжают усложняться. Так, а где же нужные характеристики? Да, я так и думал. Его монстрики обладали той же особенностью крови, только врожденные и почти не влияющие на их разум. А вот теперь будем думать о лекарстве. И дела пошли на удивление быстро. Иван собрал все возможные образцы со своих кукушат, показывать демонит другим целителям он пока был не готов, к чему лишние вопросы. На основе этой крови вывели новый штамм болезни, сделав недуг велотекущим и бескрайних проявлений. Усилиями всех собравшихся трансформировали его в максимально доминирующий по отношению к стандартной демонической болезни. Таким образом, старая форма заболевания просто вытеснялась из организма и человек исцелялся. Вакцину протестировали на тех больных, которые содержались на острове и были признаны безнадежными, по причине самой тяжелой стадии. Полноценный разум бедолагам вернуть не удалось, но тем не менее они были признаны безопасными для общества, и в плане заразности, и в плане агрессивности.